Нет, идиот, все еще только начинается. Там Диамид поразил и, бессмертную плоть растерзавши, вырвал обратно копье, и взревел Аримид набронный. Один из мониторов демонстрировал особенно четкую картинку, но от этого она не становилась более понятной. Казалось, что Олимп нисколько не пострадал. Не пострадал. Нет, он как будто сохранил свои размеры, но очертания становились все более расплывчатыми. Цитадель Марса принялась постепенно терять привычные формы. Нет, это была уже не прочная каменная гора, а гигантская перевернутая пылевая воронка. Воронка, которая постепенно расширялась, все быстрее и быстрее. «Держитесь!» – прошептал Сталлоне. «Держитесь!» – крикнул он в полную силу своих легких. «Держитесь крепче!» Пол под ногами итальянцев заходил ходуном, потолок украсился трещинами, панорамные экраны и бронестекла брызнули бриллиантовым дождем. Никто из стоявших не удержался на ногах, да и все сидевшие очень скоро были сброшены со своих кресел. Уже лежа на полу, Вальтер ухитрился бросить взгляд на шкалу сейсмографа. «Нет, не может быть», — подумал он. Прибор не выдержал перегрузок и сломался, скорее всего. Но перегрузки были первичны. 14 баллов по шкале Рихтера. Один из мониторов, сброшенный со стола подземными толчками, оказался прямо перед носом подполковника, и прежде чем закрыть глаза, он успел увидеть невероятную, колоссальную, титаническую, не менее 30 километров в высоту, багровую пылевую волну, спешащую накрыть гору Арсию. «Если мы выживем сегодня, если я выживу, если мне повезет», — прыгали мысли в голове Вальтера, но он так и не придумал, какое обещание дать и кому. Прошло немало минут, прежде чем подземные толчки пошли на убыль, восстановилось освещение, и потрясенные люди понемногу вернулись на свои боевые посты. «Как видно, мы где-то ошиблись в расчетах», — нашел в себе силы сказать маршал Берди. «Надо было взорвать бомбу где-нибудь подальше». Никто ему не ответил. На какое-то время простая человеческая речь потеряла всякий смысл. Невозможно было описать словами бушевавшую за стенами крепости стихию. И она продолжала бушевать. 1. О, святая простота. 2. В течение многих лет земные астрономы были уверены, что Меркурий постоянно обращен к Солнцу одной и той же стороной. Только в середине 1960-х годов тщательная радиолокация Меркурия рассеяла это заблуждение. Но перед этим двусторонний Меркурий успел стать героем целого ряда НЭФ-произведений, в том числе через солнечную сторону Алана Нурса, «Дети Солнца» Эдмонда Гамильтона, «Демоны темной стороны» Либрекетты и других. В этом романе действие происходит в альтернативной вселенной, и Меркурий в нем тоже будет альтернативный, старый, ретро-фантастический, с дневной и ночной стороной. 3. Я смерть, разрушитель миров. 4. И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными над теми, кто замыслит отравить и повредить братьям моим. Езекиил 25:17. 5. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 6. Счастливого пути. 7. Самсон, разрушающий храм вечности. 8. Вот она, вершина мира, мамочка. 9. Гомер Илиада. Песнь 5. Подвиги Диамида. Глава 7. Сгоревшие мосты, разбитые зеркала. Это было прекрасно, великолепно, восхитительно. Внучка была готова лопнуть от восторга на седьмом небе от счастья. Вспышку наблюдали все обсерватории. Ее даже было видно невооруженным глазом. Как они перепугались. Наложили в штаны. Теперь они в наших руках. Они выполнят все наши условия. Сегодня начинается новая эра. Мы назовем ее. Италозойская. Запомните этот день, полковник Сталлоне. Подполковник, на всякий случай поправил Вальтер, хотя уже догадывался, что она произнесла его звание совершенно правильно. Как оказалось, ошибся. Я сказала полковник. Нет, бригадир. Поздравляю вас, бригадный генерал Сталлоне. Вот, я немедленно внесу изменения в армейскую сеть. Алессандро Муссолини придвинула к себе компьютер и застучала по клавишам. Вот и все. Поздравляю еще раз. Блестящая операция. Мои заслуги не столь уж и велики. Новоиспеченный генерал собрал остатки скромности и покраснел. «Я прикажу наградить всех участников», — кивнула внучка. Уверенно, она наклонилась поближе к экрану и ухмыльнулась. Его высочество тоже не откажется раздать дюжину-другую орденов. Вальтер никак не прокомментировал это заявление. «Что-нибудь еще?» — деловито поинтересовалась герцогиня, снова откинувшись на спинку кресла. «Я хотел спросить», — набрался смелости Сталлоне, — «так ли уж необходимо мое дальнейшее присутствие на Марсе? Я хотел бы вернуться на Меркурий. Не вижу никаких препятствий», — кивнула внучка. «Можешь вылетать прямо сейчас. Фрегаттен капитан нет, контр-адмирал Трона прекрасно обойдется без тебя на дальнейших этапах. Благодарю вас, дучесса». Продолжая сидеть в кресле, Вальтер ухитрился вытянуться по стойке смирно. «Не стоит. Ты прекрасно справился. Можешь возвращаться. На Меркурии от тебя будет гораздо больше пользы. Бери любой подходящий корабль и отправляйся. Если срочно понадобишься, я тебя разыщу». Она говорила спокойным и вежливым тоном, но в ее устах это обещание все равно прозвучало несколько зловеще. Как если бы она сказала: «Я тебя из-под земли достану. Еще раз спасибо, дучесса. Чао». Конец связи. Конец связи. Покинув комнату с тахионным передатчиком, Вальтер перебрался в соседнюю, где стоял обычный терминал для связи с Землей. Добрых 10 минут сидел перед пультом, но так и не решился включить канал видеосвязи. Нет смысла. Да и отвык он от этих изматывающих разговоров со скоростью света. Произнес несколько слов, и жди ответа 5 минут. В конце концов Сталлоне отправил несколько коротких электронных писем самого банального содержания. «Все в порядке, люблю, целую, подробности при первом удобном случае» и закрыл терминал. Вот и все. Он убирается с этой проклятой планеты. Остальное в настоящий момент не имеет значения. Проклятие, этой ночью ему опять снился кошмар про войну и убийство в космосе. Вальтер никогда не верил в вешие сны и прочие средневековые суеверия, но это было уже слишком. Нет, следующую ночь он проведет на борту звездолета, далеко-далеко от Марса. «Дон Северина у себя?» – спросил бригадный генерал Сталлоне, добравшись до кабинета вице-короля. «У него гость», – почему-то хихикнул секретарь. «Но вряд ли он задержится надолго». В этот самый момент дверь, ведущая в кабинет маршала Берди, распахнулась, и Вальтер понял причину плохо скрываемого веселья секретаря. На пороге появился Карло Мартелли. Вопреки всякому обыкновению, санмаринец был хмур и совсем не весел. Под левым глазом капитана арбалетчиков РСМ красовался свежий синяк, память об ударной волне, навестившей Марс-1 после уничтожения Олимпа. «Привет», — буркнул санмаринец и попытался проскользнуть мимо. «Между прочим, Карло», — не удержался Вальтер. «Что ты скажешь теперь? Гора Титана по-прежнему кажется тебе вечной и неуязвимой». «Пошел к черту», — спокойно добавил Мартелли и скрылся в глубине коридора. Сталлоне усмехнулся ему вслед и прошел в кабинет маршала. «Я зашел, чтобы попрощаться, эчченца», — с порога заявил Вальтер и коротко описал положение вещей. «Разумеется, я не смею тебя задерживать», — кивнул Берди. «Можешь лететь, когда тебе будет удобно, как только найдешь достаточно сумасшедшего пилота, который согласится подняться в воздух». Сталлоне почувствовал, как у него между лопатками стекает холодная струйка пота. Как он мог забыть? Внезапно замигавший сигнал вызова на пульте видеотелефона заставил Дона Северина тяжело вздохнуть. «Ну вот, опять, извини, Вальтер, я должен ответить. Маршал Берди слушает, тупой грязный фашист». Без всяких предисловий заорал динамик. Самого экрана Сталлоне видеть не мог, но сразу узнал говорившего. «Генерал Жан-Люк Вандаль, губернатор французского Марса. Васте Бранлер, Филс де Пути. Ты понимаешь, что вы натворили? В момент взрыва за пределами базы болтались 6 моих марсоходов, и я их всех потерял, всех до одного. 35 человек, никто не вернулся. Не стоит преждевременно впадать в панику, Жан-Люк», мягко ответил Берди. «Я уверен, что мы можем решить эту проблему». «Что? Решить проблему? Ты совсем рехнулся. Они почти наверняка погибли. Почему вы нас не предупредили? Ваша база находится в другом полушарии, и мы не думали, что последствия окажутся столь катастрофичны». «Не думали», — взревел чертов лягушатник. «Неудивительно, у вас мозги вообще есть, или у каждого в голове сидит маленький дуче, который отдает приказы». «Ну, ничего, вы нам еще за все ответите. И за Алжир, и за Корсику, и за Севастополь». «А за Севастополь почему?» — искренне удивился вице-король, и Вальтер вместе с ним. «Наши парни штурмовали Малахов курган, а сардинские петухи гадили им в тарелку. 150 лет прошло, ровным счетом ничего не изменилось. Чтоб вы сдохли, кретины. Личи мои ед фаит майо уир. Жан-Люк, подожди». «Ну вот, отключился», — грустно констатировал Берди. «Весь день звонят. И русские, и англичане, и китайцы, еще и американцы застряли у нас в гостях, даже выгнать их нельзя. Похоже, я поторопился», — пробормотал Вальтер, делая шаг к двери. «Мы еще не раз увидимся, прежде чем я смогу покинуть Марс. Похоже на то». «Между прочим», — спохватился Дон Северина, — «я должен тебя поздравить. Синьора премьер-министр уже прислала мне сообщение. Вот, держи», — маршал покопался в ящике стола и протянул Вальтеру новенькие погоны. «Можешь нацепить прямо сейчас. Извини, что без достойной церемонии, сам понимаешь. Благодарю вас, эчченца. Не стоило беспокоиться. Будь здоров. Заглядывай в любое время». Оставив позади приемную вице-короля, бригадный генерал Вальтер Сталлоне забрался в кабину скоростного лифта, где тупо уставился на разноцветные кнопки. Какую нажать? Куда направиться? Что делать? И только подозрительная вибрация под ногами заставила его поспешить с принятием решения. Подземные толчки, небольшие марсотрясения, продолжались непрерывно вот уже второй день подряд. Не хватало еще застрять в шахте. В оперативном центре, куда прибыл Сталлоне, кипела обычная жизнь. Порядок кое-как навели, разбитые приборы убрали и заменили, солдаты и офицеры снова были на своих постах. Увы, они мало что могли сделать, разве что наблюдать. Вальтер ознакомился с последними сводками. «Господи, что мы натворили?» Одна и та же мысль крутилась у него в голове. Нет, не как старая заезженная пластинка, а как ротор многоствольного пулемета. Потому что мозгам было больно, очень больно. Диаметр образовавшегося кратера – 750 километров, глубина – 30-35, гласил один из докладов. Можно было сказать всего 30, но еще вчера здесь стояла одна из величайших гор Солнечной системы, которая попросту испарилась. Ударная волна несколько раз прокатилась через всю планету. На всем протяжении атмосферы бушевал самый грандиозный шторм за всю историю Бога войны. Маршал Биарди прав, трудно будет найти настолько безумного пилота, что согласится стартовать при такой погоде, между прочим. А вот один из них, и очень кстати, лейтенант Пастолоцци. «Здравия желаю, сеньор бригадир. Разрешите вас поздравить». «Спасибо, спасибо. Что вы скажете обо всем этом?» Вальтер указал на панорамный экран, где не было ничего, кроме бесконечного красного песка. Фантастическое зрелище. Второй пилот погибшего марсоплана неожиданно ухмыльнулся. «Простите, бригадир, это было нечто, клянусь Мадонной Боттичелли. Мы запустили два беспилотника, один за другим. Все равно, что засунули их в аэродинамическую трубу, наполненную абразивным порошком. Первый погиб почти сразу, второй только чудом удалось вернуть, он сейчас валяется в ангаре. Обязательно сходите и полюбуйтесь. Как будто это был бумажный самолетик. Мы и третий собирались запустить, но капитан Гиллеспонти запретил. Детсисад, честное слово», мысленно вздохнул Вальтер. «И это лучшие солдаты Великой Италии. Скажите, лейтенант, вы хотите стать капитаном, или даже майором?» Пастолоцци покосился на свежие погоны Вальтера и нервно облизнул губы. «Что я должен для этого сделать, командир?» «Всего-навсего вывести корабль за пределы марсианской атмосферы. Любой корабль, там будет кому встретить и подобрать». «Я», молодой пилот замялся, «вы знаете, у меня есть идея, но я должен все тщательно рассчитать». Пастолоцци осмотрелся по сторонам и сделал шаг к ближайшему свободному компьютеру. «Если не возражаете, я займусь этим прямо сейчас». «Не возражаю, совсем наоборот». «Вы уж постарайтесь, лейтенант, хорошенько постарайтесь. Приложу все усилия. Вот номер моего марсофона, можете вызывать меня в любое время». Вальтер не успел даже добраться до лифта, когда марсофон в его кармане загудел и запрыгал. «Что, уже?» «Нет, это не пастолоцци. Вальтер, это Антония Джанмарко. Зайди ко мне в госпиталь, это срочно». «Что такое?» «Наш австриец, Альберто, пришел в себя, и он хочет говорить именно с тобой. Говорит, что это очень важно. Поторопись, он совсем плох». Сталлоне поторопился, хотя такое приглашение его премного удивило. С того дня, как обер-лейтенант граф высадился на Марсе, он успел обменяться с Вальтером самое большее десятком слов. Их ничего не связывало, не должно было связывать. Тогда почему? В госпитале тоже успели более-менее навести порядок, но однажды под ботинком Вальтера все-таки хрустнуло битое стекло. «Вот растяпы, должны были пропустить», — побагровела майор Джанмарко. «Луиза, София, немедленно наведите здесь порядок. Вот, Альберто лежит в этом боксе. Даю тебе ровно минуту, не больше. Я подожду за дверью». Австрийский союзник и в самом деле был очень плох, особенно если судить по внешнему виду. Бледный, несчастный, тяжелое хриплое дыхание. Скафандр все-таки разгерметизировался за несколько секунд до того, как они погрузили обер-лейтенанта в американский челнок. «У нас нет времени», – просипел Альберто, Мой мундир в шкафу, внутренний карман, подкладка. Вальтер Сталлоне послушно проследовал по указанному маршруту и обнаружил полимерный жетон агента итальянской секретной службы. В отличие от печально известных полимерных пистолетов, этот значок действительно не обнаруживался металла и прочими детекторами. «Почему весь этот маскарад, капитан Граппелли?» «Предатель», – прохрипел австриец. «Я должен был усыпить бдительность предателя». «Предатель?» – не понял Сталлоне. «Какой еще предатель?» «Один из старших офицеров базы, иностранный агент. Я не знаю, кто именно. Я не успел понять. Она сказала мне, что только вам можно довериться. Она, внучка», – едва слышно прошептал граф. «Она сказала Виапонисперна, найдите его и остановите. Подозреваются все, все, кроме маршала. Иностранный агент, чей, не знаю», капитан Граппелли бессильно откинулся на подушку и прикрыл глаза. «Вальтер, достаточно», в боксе появилась Антония. «Оставь его, не спорь, пойдем. София, немедленно зайди к австрийскому офицеру». «Что за черт?» Вальтер был изрядно растерян, но все-таки успел спрятать жетон в нагрудном кармане мундира. «Мало было проблем, так еще это». «Что это значит? Высокопоставленный предатель, иностранный шпион, и при этом ни единой зацепки, и подозреваются все. Какого черта? Кто этот фальшивый австриец и почему я должен ему верить?» Но он сказал пароль, который знала только внучка. «Подозреваются все? Почему Антония поспешила его выгнать? Она подслушивала. Нет, только не Антония, она не может быть предателем. Это было что-то важное?» Непринужденно поинтересовалась майор Джанмарко. «У тебя такое расстроенное лицо. Неужели все-таки Антония?» «Нет, не верю. Ничего особенного», не впопад пробормотал Сталлоне. «Просто я очень устал. Мы тут целую гору отправили к Магомету. Таблетки помогают», шепотом добавила майор Джанмарко, предварительно осмотревшись и убедившись, что их никто не подслушивает. «А если все-таки она, что за таблетки она мне подсунула? А эти кошмары? Что если это ее рук дело? Но как? Очень просто. Подсыпала наркотики еще на первом ужине, и так каждый раз. Черт побери, кому теперь верите, что делать? Все, кроме маршала», успел сказать агент личной секретной службы герцогини. «Отлично. Дон Северино вне подозрений, надо срочно с ним посоветоваться. Извини, я тороплюсь. Сама понимаешь, на планете черт знает, что творится». Вальтер поспешил к выходу. «Да, наломали дров», успела сказать Антония, прежде чем входная дверь захлопнулась. В ее голосе звучала злость или мне только показалось, задумался Сталлоне. «Дьявол, еще один подземный толчок, чуть сильнее предыдущего. Ну вот, лифт не работает. Неважно, тут всего 3 этажа, поднимусь пешком. Дверь справа от шахты лифта, полуспиральная лестница. Первый пролет, второй пролет. Проклятие, еще один толчок, на этот раз особенно сильный». Вальтер споткнулся на полному ходу и лишь чудом удержался на ногах. Примерно секунду спустя он понял, что марсотрясение здесь совершенно ни при чем, и споткнулся он по другой причине. На лестнице лежал труп. Бригадный генерал Сталлоне решил, что труп заслуживает самого пристального внимания. Солдат итальянской королевской армии, судя по нашивкам, космическая дивизия, судя по шевронам, унтер-офицер. Лицо обезображено до полной неузнаваемости. Стреляли в упор, из оружия очень крупного калибра. Так точно, а вот и гильза. Вот это да. Сколько здесь? 19 миллиметров. Нет, чуть меньше. Это не метрический патрон. Эта гильза побывала в патроннике дробовика 12 го калибра. Цельнометаллическая, тяжелая и горячая. Вальтер покопался в памяти. Вспомнил. Это специальный бесшумный патрон. Только пуля покидает ствол и направляется к цели. Пороховые газы остаются в герметичной гильзе. Вот почему выстрелов никто не слышал и не мог слышать. Но здесь должны быть камеры наблюдения. Почему никто не поднял тревогу? Ничего странного, добрая четверть внутренних камер вышла из строя после того, как гора Олимп подправилась к Магомету. Ремонтные бригады на них просто плюнули, внешние камеры были куда важнее. Вальтер осторожно двинулся дальше, и предчувствия его не обманули. Через 2 лестничные площадки обнаружился 2-й труп. Сталлоне осторожно расстегнул кобуру и достал старую служебную беретту. Всегда равнодушно к ней относился, держал в прикроватной тумбочке. Но после возвращения из пустыни достал, почистил, смазал правильным маслом и принялся таскать на бедре, как будто чувствовал. Нет, не надо обманывать себя, ничего он не чувствовал и не предвидел. Просто очень глупо выглядел тогда, без оружия, под крылом разбитого марсоплана. Третий труп. Похоже, австриец слишком поздно его предупредил, таинственный предатель уже начал действовать. Вальтер вскинул пистолет, но выстрелить не успел. Ствол крупнокалиберного винчестера 1300 Space Marine уткнулся ему прямо в лицо. «Брось пушку, гребаный макаронник, или я вышибу тебе мозги», – прошипел владелец винчестера. Пленитель, американский космический котик 1, припроводил Вальтера в находившийся за углом спортзал. Как известно любому начинающему агрессору, диктатору, террористу, спортзалы и стадионы – идеальное место для размещения временного концлагеря. И спортзал итальянской базы «Марс-1» не стал исключением. Разбросанные по светлому и просторному залу разнообразные тренажеры должны были укреплять мышцы и мускулы. Два итальянских астронавтов, не позволяя тем расслабляться в условиях ничтожной марсианской гравитации. Но это в теории, а на практике доблестным легионерам фашистской империи без всяких тренажеров приходилось более чем достаточно потеть в ежедневных трудах и заботах. Под охраной вооруженных до зубов американских инфильтраторов находились уже десятка-два итальянцев. Сидели вдоль противоположной от входа стены, грустные и печальные. Как минимум половина, с подбитыми глазами и распухшими носами, как и должно было быть. Вальтер окинул их взглядом, все малознакомые, а то и вовсе незнакомые младшие чины. Похоже, в настоящий момент он был здесь самым высокопоставленным пленником. «Ты его хорошо обыскал, Чарли?» – спросил конвоир американский лейтенант. Сталлоне сразу узнал его. Этот здоровый и наглый парень присутствовал на борту челнока, подобравшего их после сражения с олимпийцами. Как его называли товарищи? Брюс, кажется. Интересно, откуда взялись остальные диверсанты? Скрывались в потайном отсеке корабля, скорее всего. Так точно, сэр. Солдат бросил на лежак ближайшего тренажера трофейный пистолет, марсофон, магнитную карточку, ключ и офицерскую книжку. Я требую объяснений. Вальтер наконец-то прочистил горло и решился заговорить. Вы находитесь на итальянской территории. Вернется командир Хиллборн, он вам все объяснит, перебил его американский офицер. А где он сейчас? Рискнул уточнить Сталлоне. В туалете, лейтенант указал на дверь в дальнем углу спортзала, откуда послышался подозрительный звон. Что он там делает? Удивился Вальтер. Выпускает пар, зеркала бьет, американец старался быть лаконичным. Зачем? Еще больше удивился Сталлоне. Скажи спасибо, что не твою рожу, хохотнул офицер. Впрочем, у тебя еще все впереди. Подожди, сейчас он вернется. Но это просто возмутительно, воскликнул Вальтер. Мало того, что вы незаконно удерживаете меня в плену, так еще и угрожаете физической расправой. Это очень, очень нехорошо с вашей стороны. Плохой, хороший, проворчал лейтенант Брюс. Главное, у кого ружье. Но это не дает вам права, продолжил было итальянец, но вражеский диверсант не позволил ему договорить. Неуловимое мгновение, и в подбородок Вальтера снова уперся крупнокалиберный ствол. Это BFRD Max Sidewinder 410 калибра. Он изготовлен на заводах компании Magnum Research в Миннеаполисе, штат Миннесота, из нержавеющей стали марки 4140, оснащен стволом длиной в 7,5 дюймов и ортопедической рукояткой Pachmeier. В его барабан помещается 5 зарядов, и он может стрелять как револьверными патронами 45 Long Colt, так и дробовыми с 3-дюймовой гильзой. Он весит 4,5 фунта на Земле, 1,7 фунта на Марсе, и свободно продается во всех штатах, кроме Калифорнии, за $995.99. Это самый мощный на Марсе револьвер. Он способен придать твоим мозгам вторую космическую скорость и отправить их на орбиту Юпитера. Это BFR, что означает самый большой и замечательный револьвер, BFR, понял, макаронник. Ты все понял? Нет, честно признался Вальтер. Губы американца задрожали от невероятной обиды, а его указательный палец задрожал на спусковом крючке. Неужели выстрелит? С тоской подумал бригадный генерал и поспешил добавить. Я понял, понял. Вы любите цитировать своих президентов, особенно бывших. Не только, возразил американец. Тогда процитируйте что-нибудь из нынешнего президента, попросил Вальтер. Наш нынешний президент еще не сказал свое последнее слово, заметил собеседник. Лейтенант Кэмпбелл, немедленно прекратите. Прозвучал в зале новый голос. Так точно, сэр. Брюс убрал револьвер в кобуру и отступил. Мы еще с тобой поговорим, макаронник, пообещал он шепотом. Командир Джеймс Хиллборн, мрачный, мокрый, всклокоченный и бледный, подошел поближе и опустил свой зад на тот самый тренажер, где были разложены отобранные у Вальтера вещи. «Присаживайтесь», — предложил американец. Сталлоне оглянулся и в свою очередь присел на автоматическую беговую дорожку, к счастью, выключенную. «Я требую объяснений», — немедленно завел старую песенку итальянец. «Это не спровоцированное нападение и все такое прочее. Вы хотите развязать войну, сеньор Хиллборн? Вы ее уже фактически развязали, мистер Сталлоне», — потемнел лицом американец. «Не говорите глупостей. Если вы имеете в виду этот взрыв на нейтральной территории, из-за вас я застрял на этой проклятой планете и не могу отсюда выбраться», — взорвался Хиллборн. «Вы понимаете, что вы натворили? Я тоже не могу отсюда выбраться», — подумал Вальтер, но вслух сказал иное. «Вашими агрессивными действиями вы только ухудшили свое положение. Тогда самое время найти из него выход», — заметил американец. «У вас ничего не выйдет. На базе почти 500 человек. Кстати, я не вижу здесь генерала Стоун», — в свою очередь заметил Вальтер. «Ее командный пункт находится в другом месте. Мы уже контролируем два этажа, а вслед за ними падут и остальные», — заявил командир Хиллборн. «Что же касается выхода, вот вы мне и поможете его найти. Этого еще не хватало. Вам уже помогает один предатель, и этого более чем достаточно», — ответил бригадный генерал. «Черт побери. Теперь я все понял, вы все заранее подстроили. Это вы подговорили олимпийцев атаковать нас, чтобы затем якобы явиться на помощь, и таким образом проникнуть в нашу крепость. Хороший был план», — неожиданно легко согласился Хиллборн. «Мы знали, что вы готовы применить какое-то новое чудовищное оружие, но не знали, когда именно и против кого. Наш агент опасался, что вы нанесете первый удар по базам другим великих держав, и таким образом начнете мировую войну. Мы не имели права рисковать и решили принять меры. Жаль, не успели вас остановить. Но еще не все потеряно. Наши бомбы далеко отсюда», — напомнил итальянец. «В космосе. Вы можете захватить всю крепость и уничтожить гарнизон, но это никак не помешает новой бомбардировке, где мы захотим и когда захотим. Вот именно поэтому мы и должны выбраться с Марса», — воскликнул Хиллборн. «И вы мне поможете?» «Нет, не торопитесь с ответом, бригадир. Вальтер, Вальтер. Странное имя для итальянца. У вас в роду немцев не было? Этого еще не хватало», — оскорбился Сталлоне. «За кого вы меня принимаете? А евреев?» — настороженно уточнил американец. «Вы еще про негров спросите?» «Нет, негров не было, но были нормандские рыцари». «В самом деле?» — удивился Хиллборн. «Ну да, нормандцы», — кивнул итальянец. «Слышали про них когда-нибудь? Или у вас в Америке и вправду все такие необразованные, как утверждает наша пропаганда? Теперь вы пытаетесь меня оскорбить?» — нахмурился американец. «Слышал, разумеется. Вильгельм завоеватели все такое. Так вы из англичан? Причем здесь англичане? Нормандцы владели Северной Францией, и примерно в те же годы, когда Вильгельм завоевал Англию, его родичи покорили Сицилию и Южную Италию. Но откуда вам об этом знать?» — воскликнул Вальтер. «Вас же интересуют только корни вашей прогнившей и упадочной англосаксонской цивилизации. Но ничего, недалек тот день, когда здоровые силы европейского фашизма покончат с пиратским господством океанических атлантистов. Попридержи язык, макаронник», — не выдержал крутившийся неподалеку солдат, тот самый, что схватил Вальтера на лестнице. «Заткнись, Бартолетта», — покосился в его сторону Хиллборн. «Прошу прощения, сэр, но мы таких козлов в Бруклине». «Остынь», — я сказал. «Виноват. Подумаешь, нормандцы», — снова повернулся к своему собеседнику Хиллборн. «Мне тоже есть чем похвастать. Готов поспорить, ваши предки прибыли в Америку на борту Мэйфлауэра», — ухмыльнулся итальянец. «Не угадали», — покачал головой Хиллборн. «Мой предок добирался в Новый Свет на борту золотой лани сэра Фрэнсиса Дрейка. Один из первых, кто поселился в Новом Альбионе. Слышали про такую колонию? Ну откуда вы могли про нее слышать? Новый Альбион?» — переспросил Сталлоне, пропустив иронию противника мимо ушей. «Где это? Виргиния?» «Нет, Альта Калифорния», — почему-то грустно вздохнул агент ЦРУ. «Все это очень интересно, но вам не кажется, что мы выбрали странную тему для разговора?» — спохватился итальянец. «Особенно в нашей непростой ситуации. Я просто пытаюсь убить время, пока не вернется наш Титанис», — с подкупающей искренностью объяснил Хиллборн. «Титанис?» — не понял Вальтер. «Это еще кто? Скоро узнаете», — пообещал американец. «Понимаете, я и не надеялся на ваше немедленное согласие сотрудничать», — но решил, что это не должно помешать моим попыткам найти с вами общий язык. И мне кажется, что мы его найдем. Если бы вы только знали, сколько между нами общего. Как бы не так, мы совсем не похожи. Сталлоне собирался еще что-то сказать, но в этот момент загудел отобранный у него марсофон. Сидевший рядом с марсофоном Хиллборн немедленно подобрал аппарат и посмотрел на экран. «Похоже, с вами хочет говорить некто пастолоцци. Кто это?» «Ах, да, вспомнил. Молодой пилот, он был вместе с вами в пустыне. Интересно, интересно. Как вы думаете, зачем вы ему понадобились? Откуда мне знать?» Вальтер попытался прикинуться равнодушным, но американец скорее всего не поверил ему, потому что потянулся за револьвером. «Я поставлю марсофон на громкую связь, и вы будете говорить с ним, без фокусов и намеков на наше присутствие. Если я заподозрю какую-то хитрость, револьвер не такой огромный, как у лейтенанта Кэмпбелла, но достаточно зловещий и внушительный», прицелился итальянцу в переносицу. «Ради всего святого, только не перечисляйте его тактико-технические характеристики», взмолился Вальтер. «Лучше сразу застрелите меня». «Ради всего святого, Монтрезер», усмехнулся американец. «Отвечайте же на звонок». «Бригадир Сталлоне слушает», неохотно произнес Вальтер. «Сеньор генерал, это пастолоцци», заговорил второй пилот. «Я нашел решение, нашел. Это совсем просто. Вы меня слушаете». Сталлоне покосился на американца, тот выразительно поиграл револьвером, продолжая разговор. «Продолжайте, лейтенант, я вас внимательно слушаю», унылым тоном добавил Вальтер. «Почтовый ракетоплан. Надо всего лишь навесить на него два дополнительных блока броневой защиты, этого хватит с избытком. Единственный недостаток, перегрузки будут очень велики, до 10G, но у нас может получиться». Хиллборн снова поиграл револьвером, и Сталлоне снова его понял. «Спасибо, пастолоцци, я перезвоню тебе попозже». «Конец связи». «Какой способный молодой человек», пробормотал Хиллборн. «Далеко пойдет, если переживет грядущую ночь. Между прочим, а вот и наш Титанис. Наконец-то, один, Сиал, Спациард Хастероидс Луна, американские космические командос. 2. Автор знает, что это одно и то же. Глава 8. На Марсе живет фашистская смерть. Ты». Нельзя сказать, что Вальтер был сильно удивлен. «Но почему Титанис?» «А, понял, гора Титана плюс дурацкий американский акцент. Мерзкий предатель». «Ну-ну», усмехнулся Карло Мартелли. «И кого именно я предал? Твою фашистскую империю? Так я ей никогда и не присягал. Не желаю участвовать в этом разговоре», гордо выпрямился Сталлоне. «Уверен, ты заранее придумал для себя целую кучу оправданий и отговорок. Ты прав, как никогда», согласился санмаринец. «Поэтому не станем понапрасну терять время. Командир Хиллборн», Мартелли повернулся к американцу, «перед вами известный фашистский военный преступник, генерал Вальтер Сталлоне. Преступления его как ужасны, так и многочисленны, а вина, несомненно. Предлагаю его немедленно казнить. Готов лично привести приговор в исполнение». «Поддерживаю», произнес знакомый голос за спиной Карла. «Расстрелять. И ты тоже?» На этот раз Вальтер все-таки удивился. Альберто говорил только про одного агента. «Вот почему ты вместо наших кораблей вызвал американский шаттл, изменница. Империя дала тебе гражданство и все права. Уж ты-то наверняка присягала Италии». «Нет», отрезала Рикардо ди Милано. «Не присягала. Я всегда служила другой империи. Растафари, Растафари». Ее глаза загорелись дьявольским огнем фанатичного безумия. «Ирон, Леон, Зион», подхватил Мартелли. «За нашу и вашу свободу». «Рикардо, как же так?» — развел руками Вальтер. «Не называй меня больше этой ломбардской кличкой, фашистский пес», — вспыхнула эфиопка. «Меня зовут Илини. Настоящую Рикардо ди Милано уже давно съели рыбы. Не стоило ей приезжать на тот греческий курорт. Между прочим», — спохватился санмаринец, — «Альберто, этот фальшивый австриец мне сразу не понравился. К счастью, он уже не сможет нам помешать, как и ты. Командир Хиллборн, мое предложение остается в силе». «Я не думаю, что нам стоит с этим торопиться», — заметил американец. «Нам стоит торопиться, но по другой причине», — немного не впопад ответил Мартелли. «Вы слышите эти подземные толчки? Мы должны убираться отсюда, и как можно скорее». «Почему? Нам грозит серьезное марсотрясение», — уточнил Хиллборн. «Хуже», — воскликнул санмаринский шпион. «Вы знаете, где мы находимся?» «На Марсе», — нахмурился американец. «Нельзя ли обойтись без загадок и риторических вопросов?» «Вы правы», — не стал спорить Мартелли. «Мы находимся на вершине вулкана, в буквальном смысле. Гора Арсия, древний потухший вулкан, но теперь он готов проснуться, в любую минуту. Эти гранитные стены треснут, и сквозь щели потечет раскаленная лава, которая зальет все коридоры. У нас в запасе сутки максимум, а может быть и несколько часов. Теперь вы понимаете, что натворили эти сумасшедшие фашисты. Вулкан взорвется в самое ближайшее время. Откуда у вас такая уверенность? Еще больше помрачнел Хиллборн. Я только что говорил с главным сейсмологом базы, поведал санмаринец. Бедняга был очень взволнован и собирался немедленно доложить маршалу. Пришлось прострелить ему голову и спрятать труп в туалете. Это позволит выиграть нам немного времени, но совсем немного. Кто бы сомневался, проворчал Хиллборн. Добром это не могло кончиться, но не исключено, что у нас есть выход. Американец коротко пересказал шайке своих агентов содержание разговора с пастолоцци. Действительно, способный парень, согласился Мартилли. Я давно наблюдаю за ним, но, насколько мне известно, на базе всего два почтовых, вернее сказать, курьерских ракетоплана. В каждом 12 мест, 2 пилота и 10 пассажиров. Итого, вы можете спасти 24 человека, всего 24, и никак нельзя запихнуть больше, уточнил американец. Противоперегрузочные кресла, напомнил капитан Раблетчиков. У меня одних рейнджеров свыше 50 человек, прошептал Хиллборн, а мы, подал голос Сталлоне, вы собираетесь бросить ВСХ пленных на произвол судьбы. Заткнись, Вальтер, санмаринец вытащил пистолет. Мистер Хиллборн, так вы не против? «Отставить!» – воскликнул командир. «Мы всегда успеем его пристрелить. Какие корабли еще есть на базе?» «Королевский челнок, но он вряд ли выдержит», – заметила Рикардо. «Мне казалось, что личный челнок принца должен быть хорошо защищен», – развел руками Хиллборн. «Броня у него мощная, но он будет слишком долго выбираться из атмосферы. При его конструкции главную ставку сделали на комфорт, а не скорость», – хохотнул Мартилли. «Тупые монархисты! Вот если бы мы могли посадить здесь крейсер. Крейсера не могут садиться на планету, тупой предатель, не остался в долгу Вальтер». Санмаринец тут опустил на голову Сталлоне рукоятку пистолета. «Мартилли, я же просил», — воскликнул Хиллборн. «Простите, сэр, но я же его не пристрелил». «Так, немного поучил хорошим манерам». «Ты еще за это ответишь», — прошипел Вальтер, потирая стремительно набухающую шишку. «Так на чем мы остановились?» Задумался Карло. «Ах, да, крейсер. Вот что», — решил Хиллборн. «Если положение настолько серьезно, как вы утверждаете, то мы попусту теряем время. 24 места, пусть так, никто не мешает нам действовать по нескольким направлениям сразу. Но прежде чем мы начнем, дамы и господа, вы не могли бы оставить нас с мистером Сталлоне наедине?» Когда сообщники выполнили просьбу Хиллборна и разбрелись по дальним углам спортзала, американец снова обратился к Вальтеру. «Скажите, генерал, вам о чем-то говорит имя Реджинальда Беллади?» «Мой дед со стороны матери», — ответил итальянец. «Он погиб на войне, за много лет до моего рождения. Вы могли прочитать об этом в моем досье. А Матильда Робини, его жена, моя бабушка, она была родом из французского Алжира. Зачем вы об этом спрашиваете? Как тесен мир», — пробормотал Джеймс Хиллборн. «А чем вы?» — не понял Вальтер. «Неважно, забудьте об этом, мистер Мартилли. Пора». Вальтер Сталлоне, Карло Мартилли и Рикардо Ди Милано шагали по одному из коридоров базы. Правая рука санмаринца покоилась в кармане форменных брюк на рукоятке взведенного пистолета. «Без глупостей, Вальтер», — предупредил Мартилли, когда они покидали спортзал. «Сам все понимаешь, стандартная ситуация. Дернешься не в ту сторону или позовешь на помощь, получишь пулю. А если Карло вдруг не успеет, успею я», добавила эфиопка. На перекрестке, где красовалась статуя бога войны с голографическим огнем, их встретил лейтенант пастолоцци. «Я все еще раз перепроверил, сеньор генерал, все сходятся, у нас получится». «Прекрасно, лейтенант», промямлил Вальтер. «Я в вас не сомневался. Ну что ж, отправляемся в ангар, я прикажу начать работы». Уже вчетвером они прошли по тому самому коридору, где всего несколько дней назад проходил Альберто Граф, но сейчас гранитные стены дрожали, пол был усыпан каменной крошкой. Итальянцы и заговорщики быстро пересекли приемный покой, где недавно встречали принца Филиберта, после чего оказались в ангаре. Всевозможные летательные машины были расставлены на массивных подъемниках, несколько марсопланов, близнецов погибшего Пегаса, роскошный челнок принца Филиберта, два планетарных бомбардировщика Доухит-2000, беспилотный разведчик, спасенный от верной гибели капитаном Геллеспонти. Жалкие остатки другого беспилотника, Вальтер мысленно содрогнулся. И, наконец, искомые курьерские ракетопланы. «Лейтенант, разыщите старшего техника. Можете даже сами ему приказать. А если он вздумает возражать, отправьте его ко мне». Пастолоцци кивнул и испарился. Сталлоне посмотрел ему вслед, потом перевел взгляд на очередной корабль, американский «Вагабонд», стоявший рядом с ракетопланами. Кто мог знать, что в его брюхе скрывается так много гостей? Это ты помогла им незаметно проскользнуть на другие этажи? Вальтер повернулся к эфиопской шпионке. Через коммуникационный туннель, верно? Она не ответила, только криво усмехнулась. Пол под ногами снова задрожал. Похоже, покойный сейсмолог не ошибся. Ладно, сестрица, я могу присмотреть за ним, произнес санмаринец. Похоже, здесь все тихо. Продолжай действовать по плану. Пылини кивнула и удалилась. Американцы бросят тебя, поспешно заговорил Сталлоне, как только эфиопка скрылась за углом. Они прежде всего постараются спасти своих. Тебе конец, Карло. Тебя бросят здесь, и ты погибнешь вместе с нами. Если не пристрелит заранее, чтоб не путался под ногами. Ты в этом уверен? Изобразил удивление Мартилли. А темпора, Амарис, никому в наши дни нельзя доверять. Но я тебя внимательно слушаю. Мы можем спастись, продолжал Вальтер, ты и я, и, быть может, еще несколько человек. И ты преспокойно оставишь своих итальянцев на милость вулкана? Поморщился санмаринец. Ах, да, я чуть было не забыл, нормальное решение для фашиста. Иногда полководец должен пожертвовать своими солдатами ради общей цели, торжественно заявил Вальтер. А я слишком важен для империи, поэтому не имею права погибнуть. По крайней мере, не сейчас. А что будет со мной? Уточнил Мартилли. Я высажу тебя на любой планете по твоему выбору, неохотно выдавил из себя Сталлоне. Гарантии, уточнил капитан арбалетчиков. Любые. Хм, это звучит настолько заманчиво, что я почти готов согласиться, хитро прищурился санмаринец. Я обещаю тщательно обдумывать твое предложение, пока ребята готовят ракетоплан к старту. Он кивнул на техников, которые под руководством пастолоцци уже приступили к работе. Вальтер, а я везде тебя разыскиваю. Собеседники обернулись, перед ними стоял подполковник Франческо Пиво, шеф контрразведки. Или я должен говорить, сеньор генерал, продолжал Пиво. В его голосе прозвучала плохо скрываемая зависть. А чем ты? Ну какие могут быть церемонии между старыми товарищами? Развел руками Вальтер. Банк, банк, больно, сволочь, прошептал удивленный Мартилли и упал на пол. Франческо склонился над ним с револьвером в руке. Он выстрелил только один раз, отметил Сталлоне. Второй выстрел произвел санмаринский мерзавец, прямо через карман. Похоже, он прострелил себе ногу. Контрразведчик отобрал у поверженного предателя пистолет, передал его Вальтеру и снова выпрямился. Санмаринец был жив, но, судя по всему, тяжело ранен. Теперь он корчился на бетонном полу ангара в луже собственной крови. «Разойтись!» — прикрикнул Франческо на подбежавших солдат и техников. «Продолжайте заниматься своими делами. Все в порядке, мы разоблачили изменника. Пусть кто-нибудь вызовет медиков. Он расскажет нам много интересного, прежде чем сдохнет. Я могу начать прямо сейчас», — прохрипел Мартилли. «Каждый год Нил разливается и делает страну плодородной. В марсианском году 668 дней. Марс имеет два спутника. Юпитер – 179 спутников. Венера спутников не имеет. Заткнись». Контрразведчик пнул его ботинком. «Скотина, я давно за тобой следил. Ты думал, я ничего не знаю. У него же есть сообщники». Спохватился Сталлоне и тут же перешел на шепот. Рядом с вагабондом маячил американский часовой, удивленно наблюдавший за развернувшейся сценой. Конечно, этот простой солдат может быть не в курсе, что кровоточащий на полу офицер – его союзник. Американские командос проникли на базу и захватили уже два этажа, и Рикардо с ними заодно. Она работает на Джамайку. 1. Фигля Ди Путтона, выругался подполковник Пива. Я никогда ей не доверял. Вальтер, ты забыл рассказать про вулкан, напомнил капитан арбалетчиков. Какой еще вулкан? Не понял контрразведчик. Мгновение спустя ботинок бригадного генерала встретился с виском санмаринца. Зачем? Возмутился Пиво. Он ведь так много знал. За мной был маленький должок, поморщился Сталлоне, осторожно потрогав шишку. Что с ним? Готов? Жив? Потерял сознание, доложил контрразведчик. Неважно. Франческо, срочно дай мне свой марсофон. 12 мест. Второй ракетоплан его пока не интересует. Успеть бы приготовить хотя бы один. Вальтер набрал первый номер. Эчченца, немедленно приходите в ангар. Поверьте мне, это срочно. Антония, немедленно приходи в ангар. Нет, по другой причине. Бросай все и приходи. Кто еще? Лейтенанту Пастолоцци нужен еще один пилот. А кто у нас самый лучший? Тот, кто сумел посадить подбитый Пегаса. Капитан Дарданилли, немедленно приходите в ангар. Остается много свободных мест. Еще один толчок. И еще. С ног пока не сбивает, но от этого только страшнее. Лунардини, бросай все и двигай в ангар. Прямо сейчас, болван, и прихвати с собой 2-3 надежных бойцов. 2-3, но не больше. Ладно, пока достаточно. Сталлоне повернулся к недоумевающему контрразведчику и вернул ему марсофон, объявляя тихую тревогу. Франческо, американцы и эфиопская дрянь не должны раньше времени понять, что мы их разоблачили. Пиво кивнул и принялся стучать по клавишам. Маршал Биарди и прочие абоненты прибыли почти одновременно через каких-нибудь 10 минут. В чем дело? Поинтересовался первым вице-король. Нет времени объяснять, эчченца, ответил Сталлоне. Опасность настолько велика, что может потребоваться ваша немедленная эвакуация с базы. Но, начал было маршал. Даже если так, ты же видел, что творится снаружи. Похоже, мы нашли способ обмануть шторм. Вальтер кивнул на ракетоплан. Лейтенант, долго вам еще осталось? Работы на 10 минут, мой генерал, отозвался Пастолоцци. Машина заправлена. Как только парни поставят последний блок, мы можем немедленно взлететь. Поворачивай кран, прикрикнул он на одного из техников. Направо, болван, направо. Отлично. Дамы и господа, занимайте места в кабине, предложил Сталлоне. Я все еще не понимаю, пожал плечами Биарди. Что происходит? Приказ внучки, рискнул нагло соврать Вальтер. Доверьтесь мне, эчченца. Ничего не спрашивайте. Я все потом объясню. Грузитесь в ракетоплан. Сохраняйте спокойствие. Никто ничего не должен заподозрить. Капитан Дарданилли, уточните у Пастолоцци технические подробности. Лунардини, расставь своих людей. Пусть охраняют корабль до последнего. Торопитесь. Антония Джанмарко пришла не одна. С ней явились санитары, погрузившие отключенного Санмаринца на носилки, и охранники, должные сопровождать арестанта в госпиталь. Вальтер проводил их взглядом. Похоже, больше ему не придется терпеть весельчака Мартилли. Ну и черт с ним, мерзкий предатель. Алессандро Муссолини придет в ярость, когда узнает про санмаринскую измену, и будет просто замечательно, если она прикажет уничтожить это бандитское гнездо, отрыжку темных веков и прогнившего феодализма. Вальтер, что случилось? Тихо спросила Антония. Не сейчас, быстро на корабль. Дьявол, не успели. У ворот ангара прогремели первые выстрелы. Похоже, у американцев закончились дорогие бесшумные патроны и они перешли на обычные. Сталлоне выхватил пистолет, отобранный у капитана арбалетчиков. Старый, еще довоенный гестаповский Вальтер. Тезка, не подведи, прошептал он. Американский часовой у челнока, еще только поднимавший свой дробовик, рухнул с простреленной головой. «Солдаты!» – закричал бригадный генерал. «К оружию! Смерть американским собакам! Смерть фашистам!» Прогремело в ответ. Разумеется, не все техники в ангаре были вооружены. В ход пошли краскометы, сварочные аппараты, огнетушители и пневматические заклепочные пистолеты. Это позволило несколько охладить пыл атакующих американцев. Тупые янки, им следовало начать с ангара, а не с спортзала. Подумал Вальтер, нажимая на спусковой крючок. Впрочем, все понятно. Агрессор в ангаре, и вся крепость поднимается по тревоге. Они не хотели раньше времени привлекать наше внимание. А теперь им требуется корабль, и срочно. Как и нам. Продолжайте работать. Мы вас прикроем. Крикнул Сталлоне, повернувшись к техникам под командой Пастолоцци. Последний патрон, затвор открылся, пистолет опустел. Вальтер отбросил своего тезку и оглянулся по сторонам. Держи. Лунардини протянул ему тяжелый угловатый пистолет. Сталлоне машинально прочитал надпись на затворе, Глок 238. Дослал патрон, тщательно прицелился в ближайшего космического котика и нажал на спуск. Похоже, попал, потому что голова американца буквально испарилась в яркой вспышке. На пол тяжело рухнул обезглавленный труп. Атомный пистолет, пояснил Лунардини. Урановые пули. Новинка от австрийских товарищей. Хочу Глок 239. Подумал едва не оглохший и чудом не ослепший Вальтер, и пули из плутония, но в этот раз хватило и урановых. Потеряв не менее десятка человек, американцы временно отступили, и теперь вяло постреливали, засев у склада запчастей в дальнем конце ангара. «Готово», — устало доложил пастолоцци. «Можем лететь, все на борт. Франческо, Лунардини, сержант Баста, и вы здесь, чертов алабанец. Скорее, поднимайтесь». Вальтер заглянул в пассажирский отсек, пересчитал свободные места, оглянулся на растерянных техников, толпившихся рядом с ракетопланом. Кажется, они все поняли. А вот и еще один толчок. Ты и ты, в кабину. Счастливчики поспешили выполнить приказ. Остальные — освободить площадку. Немедленно. Но, господин генерал, заговорил один из работников. Вальтер тут же снес ему голову из атомного пистолета. «Вон, я сказал». Пошли прочь, уцелевшие техники бросились на утек. «Капитан Дарданелли, принимайте командование, заберите нас отсюда». «Аварийный взлет», — уточнил первый пилот. «Совершенно верно, в обычных условиях старт ракетоплана — дело долгое и скучное. Получить разрешение от СУПа, обратный отсчет минут на 10, чертова дюжина подтверждений, тройная проверка систем. Но только не сейчас, корабль заметно трясло, а ведь никто еще не включал двигатель». Командование принял. Всем пристегнуться, откинуться назад, задраиваю люки. Второй пилот, аварийная проверка систем. Есть проверка систем. Прямое подключение. Если сучка Рикардо успела заблокировать внутреннюю сеть, нам конец, похолодел Вальтер. Капитан не сможет со своего пульта включить подъемник или открыть внешние шлюзы. Сулиня, радостно воскликнул первый пилот. На линии, не успела, закрываю подъемник. Поднимаюсь наверх, на внешнюю стартовую площадку, только бы подъемник не заклинило. За бортом трясет на 3 балла минимум, всякое может случиться. Герметичность – норма. Давление – норма. Запасы кислорода – норма. Связь. Пастолоцци оборвал себя на полуслове. Вовремя вспомнил, что при аварийном старте связь не имеет значения. Запасы топлива – норма. Корабль наверху. Закрываю нижнюю платформу. Платформа закрыта. Открываю внешний шлюз. Первая панель. Вторая панель. Со своего места Вальтер не мог ничего видеть, но он представил себе это. Аэродинамическая труба с абразивным порошком, и почему-то закрыл глаза. Шлюз открыт. Зажигание. Взревел двигатель ракетоплана. Чистый факел. 5, 5, 5. Принял. 5, 4, 3, 2, 1. Пошел. Глава 9. Привет, оружие. Промежуток между стартом и выходом на орбиту Вальтер Сталлоне запомнил плохо, вернее сказать, не запомнил вообще. Когда он открыл глаза, ракетоплан уже парил в невесомости, основной двигатель был выключен. Одного из техников вырвало, и теперь его завтрак, частично переваренный, медленно, но уверенно расплывался по пассажирскому отсеку. Зрелище было не самое приятное. Но самое неприятное итальянцам еще только предстояло увидеть. «Сбрасываю броню», — объявил капитан Дарданелли. «Все равно от нее немного осталось», — добавил он вопреки всем уставам. Как по левому, так и по правому борту обнажились иллюминаторы. Пассажиры машинально прильнули к ним, но сперва не увидели ничего интересного, кроме чернозвездного неба и разлетающихся обломков навесной брони. «Поворачиваю корабль», — продолжил первый пилот. «Смотрите налево». Теперь половину неба занимал ядовито-красный диск Марса, особенно красный и особенно ядовитый. Складывалось впечатление, что это не Марс, а какой-то маленький Юпитер, в атмосфере которого правит бал непрерывные многовековые штормы. «Маленький Юпитер», — повторил Вальтер вслух, — «а вот и большое красное пятно. Смотрите, чуть выше экватора. Это Арсия», — заметил капитан. «Арсия, или то, что от нее осталось. Они успели. Вулкан все-таки пробудился». Санмаринец, покойный, не соврал. Интересно, какова была мощность взрыва, если ему удалось на какое-то время разогнать пылевые облака, укутавшие всю планету. Кто-нибудь кроме нас спасся? Поспешил уточнить маршал Берди. Не могу знать, эчченца, ответил Дарданелли. Я не заметил других кораблей, покинувших Арсию. Жду ваших инструкций. Куда прикажете направляться? На Беллану? Куда же еще? Вздохнул вице-король. Карло Мартелли лукавил, когда говорил, что Марс имеет всего 2 спутника. Беллана была третьим по величине спутником бога войны орбитальной космической крепостью Итальянской империи. Искусственным спутником, быть может, поэтому Санмаринец не счел нужным ее упомянуть. Крепость была построена по старой доброй схеме, центральное ядро и внешнее колесо, которое постоянно вращалось, и где царила искусственная гравитация в 1G. В ядре находился главный энергетический реактор, На колесе – жилые помещения, орудийные галереи и корабельные причалы. И среди прочих крейсеров и линкоров в настоящее время к Беллоне были пристыкованы императоры Каракалла и Клаудия Ильготика. С точки зрения юрисдикции, Беллона относилась к итальянскому вице-королевству Фобос, хотя сам Фобос принадлежал британцам, а Димас и вовсе нигерийцам. Но такие тонкости никого не волновали. Короткий обмен радиосигналами, приближение, стыковка, и вот они на борту Белланы. Беглецов встречал лично маршал Фабиани, вице-король Фобоса, круглый и толстый человечек, слишком много времени проводящий в невесомости. «Мы до сих пор не получили достоверную информацию», — сказал правитель Белланы. «Приходилось черпать из отрывочных радиоперехватов. Это ужасно, это просто ужасно». «Действительно», — согласился Берди. «Простите, друг мой, мои люди измотаны, да и я сам». «Конечно, конечно», — заторопился вице-король Фобоса. «Вас поселят в самых лучших каютах. О делах поговорим потом». Вальтер добрался до предоставленной каюты, генеральский люкс, упал на койку, даже не раздеваясь, и тут же отключился. Минут через 200 он вскочил как ошпаренный, едва не разбив себе голову о низкий потолок.